Мото не занимало мироустройство, а Эл подметила сразу в его наблюдениях, что горы, водопады, знакомые звери, смертные города смертных и каменная река, и странный колодец – все находится в одном пространстве. Люди не болтают о других мирах, знают уйму таких вещей, что в ее времена было доступно единицам сведущих. Разглашение грозило местью владыки. Здесь в ходу были рассказы о владыке и владычице, короле Мартине, сыне владыки и наследнике мира. И о мире они говорили в единственном числе. Вопли Лота, его изумление на вопрос о количестве миров при его-то знаниях, словно заставили эти фрагменты наблюдений собраться вместе в одно целое. Они все живут в едином пространстве. Мир для них един. Нет преград. Нет большой вражды, есть конфликты, но их решает Мартин. Владыка редко вмешивается в ход событий. Его сын — полновластный наместник. Над коим при случае подшутит даже горожанин. И простой смертный говорит о дверях, как о явлении обычном и нередки случае владения искусством перемещения, что в ее времени смертным и в мечтах не виделось. А теперь еще выходит, что они знают, где дверь из миров. Она бросила Лота за городом и вернулась во дворец, и показала, что на третьем ярусе собрался весь двор короля Мартина. Будущая королева вас принять не может. Она готовится к вечерним смотринам на площади, заявила одна из служанок. Очень интересно. Нейда, это Монту! У меня важный разговор! Женщина-служанка даже присела от крика. «Вы невежливы!» — заметила она. Эл игнорировал замечание. Появилась другая прислужница помоложе и поманила Эл за собой. Ярусом ниже, в большом, довольно мрачном зале, ее оставили одну. Эл мерила шагами пространство, Нейда не торопилась. Потом она возникла рядом в несвойственном ее привычкам роскошном одеянии, таком обширном, что к ней невозможно было подойти вплотную. «Это чтобы смертные не могли касаться меня. Они теряют сознание», — пояснила Нейда. «Свадьбу перенесли на завтрашний день. Надеюсь...» «Нейда, я знаю, где дверь отсюда. Я могу увести тебя прямо сейчас. Немедленно». Нейда замерла, смутилась, стала хмуриться, а потом на ее лице опять отразилась боль и сомнение, словно она сердилась за то, что именно Эл рассказала за Мартина правду. Эл поняла, что настаивать будет ошибкой. Нейда боролась с собой. «Надеюсь, — продолжила она, — ты оденешься к церемонии во что-то подобающее, ну хотя бы в то, что я видела на тебе». Эл молчала. Нейда восприняла ее молчание как согласие. Она не смотрела на нее, сделала несколько шагов в сторону. Она стала теребить край своего рукава. «А после свадьбы я прошу тебя уйти», — набравшись смелости, сказала она. Услышав гулкий вздох в ответ, Нейда обернулась к своему Монту и увидела пронзительный, отчаянный, дерзкий взгляд. Глаза впились в нее, странник излучал протест всем видом и позой. — Нейда, ты делаешь ошибку! — сказала Эл, но она была остановлена жестом. — Ты придешь вечером на площадь? — Нет, я в этом участвовать не буду, — услышала она твердый ответ. — Почему ты вдруг решила отослать меня? Потому что я обладаю своими собственными сознанием и силой. Я должна принимать решения, опираясь на свою волю и мнение. А таковые у меня есть, какой бы слабой и наивной я ни казалась. Твое присутствие все время искушает меня уйти. Ты напоминание о моей родине и свободе. Чувство родства и связи с тобой сильнее тяги к этому миру. Я должна отсечь это искушение. Мартин станет моим супругом. Я его верной королевой и спутницей. Наш союз будет нерушим в рамках законов этого мира. В ответ Нейда услышала еще один вздох. — Ты ничего мне не скажешь? — спросила она. Разочарованно, чуть капризно скривила губы. Она приблизилась, стала поправлять пряди волос, таких странных двухцветных. — Не сердись, любовь изменила меня. — Я уйду, как ты хочешь, — сказала Эл. — Я хочу видеть тебя на церемонии. — Я ухожу сейчас. Несколько часов ходьбы отделяло Эл от города. Ей предстояло миновать цепь холмов, а что за ними, неизвестно. Подул ветер, и пошел снег. Погода испортилась. Нужно было искать укрытие, если снег и ветер усилятся, она быстро замерзнет на открытой местности. Эл присела на камень, чтобы передохнуть. Пути во все стороны было не видно. Снег становился крупней. Могло показаться, что чем дальше от города, тем власть холода больше. Эл стала размышлять, так ли уж верна ее политика невмешательства, а с другой стороны, как вмешиваться? Игры с владыкой уже завели ее однажды на трудный путь. И тогда у нее было пусть меньше опыта, но зато была сила и такие способности, каких теперь не было. А может, все это отговорки, и ей просто не хочется опять ввязываться в историю с мирами? Она усмехнулась. С миром. Ну что ж, пока это загадка. Беззаботным Монту быть гораздо приятнее. Она не услышала голос, звучавший рядом. Монту! Эл продолжала размышлять о пережитом. Монтуэль! И этого оклика она не услышала. Скрестив на груди руки, так теплее, она решила еще посидеть немного. Эл! Раздалось совсем рядом. Она подняла голову. В двух шагах от нее стояла Нейда. Укутанная с головой в плащ, она отмахивалась от снежинок, которые летели ей в лицо. Нейда. Эл встала, скопленное тепло улетучилось. Она передернула плечами. Ты не простился. Я едва поняла, куда ты направляешься. Я переместилась, потому что хотела догнать тебя и не могла, сказала она. Ты передумала? Спросила Эл. И это принесло облегчение. Нет, я хотела еще раз тебя увидеть. Что бы ни случилось, я считаю тебя братом. Эл кивнула ей утвердительно. Ты делаешь ошибку, сказала она еще раз. Не говори больше об этом, ладно? Нейда сбросила свой плащ и накинула на ее плечи. Он был просторный, почти до земли, из плотной ткани синего цвета с подкладкой. Я нашла его в гардеробной. Я хочу, чтобы ты его взял на память. Какой-то умелец сделал на подкладке звезды. Они похожи на те, что мы видели в горах. Эл приняла подарок и обняла ее, укрыв складками плаща от ветра и снега. Нейда, мы с тобой не искушены в местных правилах и политике. Тебе не перехитрить местных хитрецов, не обыграть желающих выгоды от твоей наивности и доброты. Берегись, владыку. Не сердись на меня, на Мартина, попросила она. Это он попросил тебя сказать мне то, что ты сказала. Почему ты так думаешь? Потому что я знаю ответы на слишком много вопросов. Забыла? Что нас ждет? Спросила Нейда с опаской. Вам предстоит побороться за то, чтобы быть собой. Возможно, за мир. Монту, выдохнула она, я тебя не забуду. Если бы я могла. И тут Эл произнесла фразу совсем как Монту. Она вырвалась сама. Тебе достаточно меня позвать. Монту, прости меня. Нейда разрыдалась. Ты был лучшим другом. Если бы мне удалось тебя уговорить уйти, Нейда, это правильно. Нет, прости. Не прости меня. Возможно, в этом моя судьба. Я и Мартин стали близкими существами. Это так просто полюбить. Полюбить. Я его не брошу. И он поцеловал ее в висок. Он парень горячий, не давай ему делать глупости и помни. Своим величием он обязан тебе. Не грех ему иногда об этом напоминать. Не забудешь? Я запомню. Спасибо тебе. Она отступила. Мне пора, я должна успеть на церемонию. Она стала уходить, снегопад скрыл ее исчезновение. Эл смотрела в пустоту. Завершилась одна история. Но какая начнется за этим снегом, она не могла угадать. Все же не стоит забывать, что это видение. Далеко, там, где ты, далеко. Все твои города замело, замела зима, все твои дома далеко, там, где ты одна. Там, где ты над землей, полумрак. За тобой снег идет просто так. Просто так пройдет белым снегом. Вот за собой оставляй. Все это так холодно, скоро почти век. Жизнь разделив поровну, белый идет снег. Все это так смешано, белой мглой, да. Все это так смешано, все это так. Белыми стаями падает снег, не исчезая в холодный рассвет. Падает, падает, падает, падает, падает, падает, падает, падает снег. Далеко, там, где ты одна.